Глава 56. Оказывается, это тест для черного ранга. Чем могущественнее человечество, тем сильнее оно понимает свою ограниченность и хрупкость перед лицом несоизмеримо большой вселенной. Двое поговорили о том о сём, и прошло еще 5 минут. Ожидание немного затянулось, но стоило учитывать, что испытуемый не может намеренно замедлить ход проведения теста. Если он потерпит поражение, то система тут же определит это. Рейдингтон нахмурился. «Кто находится внутри?» «Не знаю. Уже прошло больше 20 минут. Возможно, это наш однокурсник». Все, кто учился в классе «Чёрный-1», считались выдающимися личностями. Как-никак, они смогли не только достигнуть черного ранга, но и попасть в первый класс. Это уже давало им право гордиться собой. «Неужели это Диэлуэр?» Рейдингтон усмехнулся. «Я видел его здесь сегодня». «Не знаю. Но в любом случае ждать осталось недолго. Скоро узнаем». Лин Лою тоже было любопытно. Конечно, отличие между черными и желтыми классами было ощутимым. Здесь уже никто не рисовался своей способностью X. В черных классах все было без слов понятно. Не нужно было что-то узнавать или на что-то обращать пристальное внимание. Чем дальше ты идешь, тем лучше нужно контролировать себя. Только так ты не будешь застигнут врасплох. «А, вы тоже здесь?» Внезапно рядом появилась Айцао. Возле нее стоял красавчик, одетый в белую майку. Его волосы отливали серебром, а в глазах таилась проницательность. От него так и веяло непорядочностью. Но даже так он все равно выглядел достаточно крутым. Это и был студент Дея из Республики Леосфинкс. По слухам, Луэр ухаживал за Айцао, что неудивительно, ведь она считалась весьма красивой девушкой. Просто на фоне Сноули она не могла показать себя во всей красе, но что касается того, как принаряжаться, на этом поприще ей не было равных. Неважно, какие обстоятельства, она всегда была одета подобающе случаю. Также Айцао принадлежала к девушкам, которых можно сравнить с весенним ветром. Чем больше смотришь на нее, тем больше она тебе нравится. «А у вас уже ощутимый прогресс, я смотрю», – подшутил Рейдингтон. На лице Айцао тут же появилась тень презрения. «Можно быть неразборчивым в еде, но нельзя быть неразборчивым в словах». Луэр, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Всем было известно, как он относится к Айцао. Процесс ухаживания за девушкой приносит удовольствие. Тем более, если это девушка высшего сорта. Сноули, которая так нравилась Рейдингтону, была прекрасна собой, но Луэру не нравились сверкающие своей красотой девушки. Ему по душе были такие уютные девушки, как Айцао. «Рейдингтон, ну что, ты готов? Я слышал, что в этот раз студентов всех секторов разбросали по 5 зонам. Настоящий солдат должен быть всегда готов. Я уже давно жду встречи с мастерами из других секторов. А я вот слышал, что записалось очень много новичков. Тот же Оливейдус из западного сектора. Говорят, он очень заносчивый, но пользуется уважением даже среди черного ранга», – усмехнулся Рейдингтон. «Похоже, что от западного сектора осталось только имя, раз какой-то новичок навел столько шума. Если бы его отправили к нам, то мы бы быстро сделали из него человека. Ха, кучка каких-то новичков решила принять участие в веселье, и правда смерти своей ищут», – с дурным тоном проговорил Луэр. «Что правда, то правда. Немало новичков жадны до власти и славы. Так и желают отодвинуть нас подальше. Ни в коем случае нельзя терять бдительность», – усмехнулась Айцао. Возможно, из-за отношения Молин, Лин Лою не видела в Айцао ничего такого. К тому же она была всего лишь в 3-м классе, а вела себя так, будто все понимает. Внезапно 4 человека, которые еще секунду назад увлеченно о чем-то болтали, тут же замолкли. Из-за угла показался их общий знакомый. Увидев своих товарищей по учебе, он приветливо слегка кивнул им головой, но они явно остались напряженными. Казалось даже, что они испытывают чувство страха. Первой в себя пришла Айцао. «Пань Пасы, редко когда можно тебя здесь увидеть. Видимо, твоя индивидуальная практика уже закончилась?» Парень обнажил легкую улыбку. «Как я мог пропустить соревнования на мехах? Вот и вернулся. Впрочем, мы действительно уже давно не виделись». Пань Пасы числился в восточном секторе, считаясь самым одаренным мастером в классе «Чёрный-1». Он уже полностью освоил курс обучения и теперь усердно занимался по индивидуальной программе, чтобы перейти на земной ранг. Тем не менее, предстоящие соревнования были интересны для такого, как он. По крайней мере, на них он мог проверить, чего добился. Если он станет чемпионом, это будет означать, что ему уже можно спокойно подавать запрос на прохождение теста для повышения ранга. Следует отметить, что земной и черный ранг – это два совершенно разных мира, которые никак не пересекаются друг с другом. Присутствие Пань Пасы было достаточно для того, чтобы Реддингтон и Лоер почувствовали давление, но цель Пань Пасы будто бы совсем не касалась их. Его взгляд был устремлен на двери зала испытаний. «Кто внутри?» «Не знаю. Этот парень торчит там уже полчаса. Этого времени достаточно, чтобы пройти первый этап испытаний. Сейчас, скорее всего, он уже достиг второго. Должно быть, это человек из первого черного». Не задумываясь, сказала Ай Цао. Пань Пасы открыл Скайлинк, сделал несколько жестов пальцем, и перед ним появился световой экран. Это и есть власть. Очевидно, Пань Пасы обладал куда большими правами здесь, чем все остальные. В Высшей Академии Икс полным ходом шло соперничество за привилегии. Это был лучший способ стимулирования гениев, потому что сама Академия ничего от этого не теряла, да и на самом учебном процессе это не сказывалось. Льстящие тщеславию почести – это первородный грех человечества, но вместе с тем это самая мощная, движущая его сила. Сначала Пань Пасы посмотрел на экран весьма рассеянным взглядом. Ему всего лишь хотелось узнать, сколько примерно осталось ждать, но увидев статистику, его взгляд тут же приобрел металлический оттенок, а атмосфера вокруг сгустилась, что заставило трех присутствующих рядом почувствовать себя не в своей тарелке. Только Ай Цао осталась невозмутимой. Она по-дружески подошла и тоже взглянула на экран, но тут же остолбенела. «Как такое возможно?» Оценка этого человека уже достигла 3 очков, но самое главное, что показатель потраченной энергии Икс равнялся нулю. Пань Пасы нахмурил брови также по этой причине. Чем выше способность Икс, тем больше человек понимает важность физической стойкости. Не стоит полностью полагаться на способность Икс. Оказывается, пока он отсутствовал, внезапно среди черного ранга появился такой мастер. А это уже интересно. Лин Лую и другие четко ощутили неудержимое желание Пань Пасы сражаться, а такое случалось очень редко, ведь в восточном секторе ему нет равных по силе. Хотя и были те, кто общается с ним на равных, у них не имелось и шанс на победу в сражении с ним. Он больше года сосредоточенно оттачивал свое мастерство. В этот раз, увидев его, стало понятно, что его пыл спрятался куда-то далеко, но это никак не являлось показателем регресса. По крайней мере, этот проходящий испытание человек заинтересовал его. А этой чести не удостоились ни Реддингтон, ни Луэр. Любопытство Лин Лою разыгралось еще сильнее. Кто же это может быть? Она еще раз прокрутила в голове имена некоторых студентов из первого черного, но поняла, что никого из них сегодня вроде бы не видела на полигоне. Тем временем Ван Джен, который проходил испытание, действительно получал удовольствие. Неудивительно, что такую учебную программу используют для тестирования студентов, ведь она достаточно трудная. Высшая Академия Икс действительно является сосредоточением мастеров своего дела. Он потратил столько времени и набрал только 3 очка. Жаль, что Джан Шани и Олли уже почти взорвали его Скайлинк количеством сообщений. Ван Джен подумал и решил, что пройти квалификацию он сможет в любое другое время. Нельзя позволить друзьям волноваться о нем понапрасну. Он завершил испытание, и виртуальный мир испарился. Весь потный Ван Джен выбрался из кабины, но несмотря на это, на его лице было написано, что он очень доволен. Как только он открыл дверь, ведущую наружу, тут же застыл. Неожиданно его встретило сразу 5 человек. Причем все они смотрели на него какими-то хищными глазами. Неужели он пробыл там слишком долго, и все они устали ждать своей очереди? Тем не менее, в следующую секунду он услышал вопрос совсем другого плана. «Это ты?» Лен Ло Ю заглянула внутрь. «Ван Джен, ты один? Почему ты здесь?» Ван Джен не знал, что и ответить на это. Слова Лин Ло Ю слегка удивили его. Хотя их отношения нельзя было назвать дружескими, но это же не значит, что он должен обходить стороной все те места, где она бывает. Что за самомнение у этой особы? Тем не менее, из уважения к Гайеру он решил не обращать на это внимания и потому лишь дружелюбно улыбнулся. «Студентка Лин, испытание создано для общего пользования. Почему я не могу пройти его? И да, я здесь был один. Я не знаю, кто вместо меня подал заявку на участие в предстоящих соревнованиях, но не могу же я подвести этого человека? На полигоне новичков очередь до завтра. Здесь же никого не было, поэтому я решил не тратить время и пройти тест». В это время его Скайлинк снова издал характерные звуки, и Ван Джен тут же нажал на кнопку. «Джан Шан, не наседай! Да знаю я! Я сейчас уже буду! Нет, у меня нет никаких проблем, правда! Ты, мать твою! Из-за твоих бесконечных сообщений я не смог завершить тестирование! Ты же не моя жена! Не надо вести себя как баба!» Джан Шан думал, что что-то произошло. Поэтому он, полный готовности, засучил рукава и собирался идти на разборки. Фантазия у этого парня и правда была на высочайшем уровне. Пань Пасы рассмеялся. «А это и впрямь интересно. Значит, он сам остановил прохождение на полпути». Лицо у Лин Лую стало очень сосредоточенным, Лойер странно смотрел в сторону Ван Джена, Реддингтон помрачнел, и только Ай Цао рассмеялась. «Ван Джен, как ты и сам понял, это полигон для черных классов, так что и тест-то проходил не для своего ранга». Только теперь она осознала, почему Сноу Ли полностью игнорировала Реддингтона. Сейчас перед ней стоял настоящий мужчина. Реддингтону нравилось упендриваться, но было видно, что он специально это делает. А что касается Ван Джена, то он точно был мастером. Настолько легко и просто относился к вещам, которые бы заставили других людей испугаться до смерти. Но в любом случае тут же никого не было, так что это не должно считаться нарушением устава Академии. Со смешком в голосе проговорил Ван Джен. В этом ты действительно ничего не нарушил. Но кто тебя сюда впустил? Уровни доступа придуманы не просто так, иначе зачем бы они тогда были нужны? Ты не имеешь права здесь находиться. Металлическим голосом проговорил Реддингтон. Ему этот парень абсолютно не нравился, даже больше. Из-за того, что Ван Джен являлся его соперником в любви, он его терпеть не мог. Ван Джен рассмеялся. «Я тоже так думаю. Но раз уж мой уровень доступа позволил мне попасть сюда, значит, этому есть причина. Как считаешь, я не прав?» После этих слов Ван Джен посмотрел на Пань Пасы, который пристально его разглядывал. Он смог почувствовать, как этот человек специально подавляет свою ауру. Видимо, он является одним из лучших среди черного ранга. Любопытно? Невозможно. У студента желтого ранга может быть такой уровень доступа только в одном случае. Если его семья основала эту академию. Но это явно не про тебя. Усмехнулся Реддингтон, но в этот момент вдруг внезапно рассмеялся Пань Пасы. «Ха, я верю ему!» После этого все замолкли. Как только Пань Пасы открыла рот, все сразу же инстинктивно замолчали. Неважно, какой у него уровень доступа, главное – реальная сила. «Студент Ван Джен, познакомимся! Меня зовут Пань Пасы. Если будет время, с радостью пообщаюсь!» Усмехнувшись, он вытянул руку. На лице Ван Джена появилась улыбка, и он ответил взаимностью. Это не было похоже на то, будто они пытаются соревноваться в силе рукопожатия. Тем не менее, со стороны это все равно выглядело как прощупывание друг друга. Когда достигаешь определенного уровня, твое восприятие становится значительно лучше. И чтобы выявить силу оппонента, тебе хватает лишь почувствовать ее.